Часть 9. Бесконечный узел. 3. Через несколько дней Шихао и Хай Мин Юэ встретили Цзиньсиня в беседке во дворе павильона Мэйхуа. Юноша играл веселую мелодию на гуцине, но его лицо было так печально, что совсем не вязалось с песней. Его длинные пальцы бойко щипали струны, а по щекам текли слезы. Юноша играл мелодию, которой восхищалась принцесса Хэ Сяо. Лепестки сливы Мэйхуа танцевали в воздухе, как если бы очерчивали ее призрачный силуэт. За стволом цветущей сливы неподвижно стояла высокая фигура в черных одеждах. Проигнорировав Цзиньсиня, Шихао неотвратимо двинулся к дереву, как только увидел очертания знакомой фигуры. Когда юноши подошли, Ай Чэнхэнь даже не повернул голову в их сторону. На его ладони, затянутой в плотную черную перчатку, лежал цветок сливы, такой же красный, как его демонические глаза. Его лицо было бледным, как всегда, и ничего не выражало. Его взгляд был безразличен и холоден. Шихао, как ни в чем не бывало, сказал: «Я уже боялся, что ты растворился в тумане, Чэнэр». Хай Мин Юэ физически ощущал боль Ай Чэнхэня. Ему не нужно было видеть ее на его лице, чтобы понять, что чувствует юноша. Ай Чэнхэнь был одним из шести принцев-демонов, безжалостных, аморальных чудовищ, терроризирующих царство смертных уже почти 20 лет. И хотя Ай Чэнхэнь все еще был человеком, его демоническая сущность никогда не покидала его сознание, преследуя его словно тень. Всю жизнь он отрекался от нее и от преступлений своего народа, пытаясь жить полноценной человеческой жизнью. Но настал день, когда эта тень ворвалась в его жизнь, разрушив опору его человечности — любовь. Когда Хай Мин Юэ рассказал Шихао о том, что произошло с ними во время сражения, Шихао долго молчал, впервые лишившись слов. Только спустя полдня он, наконец, озвучил Хай Мин Юэ свои мысли, и на сердце юноши отлегло. Ай Чэнхэнь тем временем холодно процедил: «Не называй меня так больше». Шихао нахмурился. «Не называй тебя так, не называй тебя этак, как же мне тебя тогда называть?» Ай Чэнхэнь встряхнул ладонью, и цветок сливы упал на снег. Юноша ничего не сказал и развернулся, чтобы уйти, но Шихао вовремя схватил его за предплечье. «Невежливо уходить посреди разговора. Разве я не учил тебя этому? Когда ты был маленьким, кто научил тебя правильно вести себя?» «Как можно научиться манерам у человека, у которого их и в помине не было?» Ядовито процедил Ай Чэнхэнь, не оборачиваясь. «Отпусти. У меня нет настроения с тобой драться». Его голос звучал так глухо, хоть и сочился ядом, что сердце Хай Мин Юэ защемило. Шихао улыбнулся. «Зачем нам, братьям, драться друг с другом? В любом случае, мы искали тебя повсюду. Нас больше ничего не связывает с орденом Удзя. И Бай Шэньси предложил нам троим закончить обучение у наставника его школы. Отныне мы сражаемся на стороне ордена Байшань, и новая битва не за горами. Я хотел сказать тебе это. Возвращаться домой еще рано. Пока бесчинства демонов продолжаются, мы будем защищать народ великой Шуанчэн». Ай Чэнхэнь закрыл глаза и сжал кулаки в черных перчатках. Его руки были навсегда обезображены ожогами, поэтому вряд ли он когда-нибудь снимет эти перчатки. «Ты уже все решил за меня?» — произнес он с усмешкой. «Какая наглость! Я не твой ручной песик, который бежит за тобой по команде». Шихао засмеялся. «Конечно, это было бы оскорблением — называть тебя собакой». «Ты мой младший брат. У тебя что? Есть планы получше?» Ай Чэнхэнь процедил с горечью. «Брат, как я могу быть твоим братом, когда я такой же, как мой отец? В конце концов, моя человеческая сущность разрушится, и я стану таким же, как они. Кто знает, может, тебе придется и мою голову отсечь. К чему тогда называть меня братом? Лучше порви со мной узы сейчас, чтобы потом, когда тебе придется убить меня, тебе не было больно смотреть мне в глаза». Лицо Шихао потемнело, и он резко развернул Ай Чэнхэня к себе лицом. Звонкая пощечина разрубила тишину. Шихао полыхал гневом, Ай Чэнхэнь согнулся, прислонив руку к щеке. Его глаза стали ярче раскаленного угля. Хай Мин Юэ заледенел. Он физически ощутил на своей коже боль пощечины, которую терпел ежедневно в детстве. Он молниеносно оказался перед Шихао, заслонив Ай Чэнхэня собой. Но Шихао не дал ему и слова сказать. Он в ярости кричал на Ай Чэнхэня. «Да мне плевать, кто твой отец и кто твоя мать! Я и сам хрен знает, чей сын! Мне достаточно одного! Всех нас воспитал пьяница Сюй, а значит, мы братья!» И я не желаю принимать другого мнения, потому что это неоспоримый факт. Это для тебя уже ничего не значит? Или ты уже решил перебежать на сторону демонов? Так легко сломалась твоя человечность. Ни за что. Со злостью процедил Ай Чэнхэнь. Пока я еще в здравом уме, я уничтожу их самолично. Все, чем они дорожат, я обращу в пыль. С тобой или без тебя, с орденом или без ордена. Тогда в чем твоя проблема? Что за сопли ты распустил? Тебе какая разница? Отвали от меня! Хай Мин Юэ пытался успокоить конфликт, но юноши буквально зажали его между собой, прожигая друг друга испепеляющими взглядами, и обрывали на половине фразы, чтобы обменяться оскорблениями. «Да прекратите уже ругаться! Шихао, Ченэр!» В одно мгновение конфликт перерос в настоящую драку. Хай Мин Юэ толкнули в сторону, и в следующий миг два юноши уже катались в снегу, сцепившись в драке на уровне семилетних детей. Никто не применял духовную силу, даже боевые искусства будто выветрились из головы братьев. Они дубасили друг друга как попало, кусались и таскали друг друга за волосы, рыча, как дикие звери, и брызжа слюной, вымещая чистую ярость, обиду и негодование, которое Ай Чэнхэнь собирал в своем сердце долгое время. Хай Мин Юэ смотрел на это представление в ужасе. Его сердце обливалось кровью от нелепого зрелища детской драки братьев. Цзиньсинь прибежал на шум и застыл возле юноши, не зная, что делать. В итоге Хай Мин Юэ не выдержал. «Довольно!» Его пальцы ловко начертили печать в воздухе, и его духовная сила, соединившись с водной стихией, отбросила драчунов в разные стороны и каждого заточила в непробиваемом, сплошном кубе воды, оставив снаружи только головы. «Мин Юэ!» — возмутился растрепанный Шихао. Ай Чэнхэнь только рычал на него из своего куба, как злая собака. «Я не выпущу вас, пока вы не помиритесь», — строго сказал Хай Мин Юэ. «Я не допущу, чтобы кто-то из нас ссорился. Что бы сказал отец, увидев такое поведение?» При упоминании пьяницы Сюя оба юноши потупили взгляд. До самого вечера они просидели в кубах, не разговаривая и вообще отвернувшись друг от друга. Под вечер, когда кубы покрылись ледяной коркой, Хай Мин Юэ вышел из павильона во двор с подносом еды. Наказание наказанием, а на голодный желудок мирных переговоров в случае с Шихао можно было не ждать. Он застыл на крыльце, услышав приглушенные голоса. «Они не твоя семья, Чэнэр. Мы твоя семья», — мягко говорил Шихао. «Я сделаю все, чтобы помочь тебе. Будь ты кем хочешь. человеком, демоном, бессмертным, бесплотным духом или жителем преисподней. Пока твое сердце так же чисто, а разум ясен, ты будешь моим братом. «Ненавижу тебя!» — тихо огрызнулся Ай Чен Хэнь. «Ты знал, что у меня на душе, поэтому полез драться». «Но тебе же стало лучше!» «Ты закатил глаза! Хвала небесам, Чен Эр вернулся в себя! Ха-ха-ха! Ненавижу вас обоих!» «Ты совсем неправильно произнес слово «люблю», но я закрою на это глаза. Я тоже тебя люблю. И Мин Юэ тебя очень любит. Ты наш самый любимый домашний питомец». «Что ты сказал?» «Ты наш самый любимый младший братишка. А ты что услышал?» Хай Мин Юэ расплылся в улыбке и разрушил кубы. Юноши со стоном распластались на снегу, их конечности задеревенели спустя столько часов в неподвижном состоянии. Хай Мин Юэ подошел к ним с подносом, на котором дымились мисочки с ароматной едой, которую он с любовью приготовил сам. «Раз мы все снова братья, то поужинаем в комнате», — сказал он с улыбкой. «Я купил вина». Ши Хао посмотрел на него снизу вверх с земли и расплылся в широкой, красивой улыбке. «Ты, как всегда, так внимателен. Это именно то, что нам сейчас больше всего нужно». Он помог Ай Чен Хэню подняться, и тот даже не оттолкнул его от себя. «Да, напиться до беспамятства», — тихо выплюнул Ай Чен Хэнь, ни на кого не глядя. Ши Хао теперь был в прекрасном настроении и даже отряхнул одежды младшего брата от снега. До позднего вечера они ужинали втроем за круглым столом, уставленным блюдами и кувшинами с вином, словно их братство, вновь соединившись, окрепло в разы. Этот ужин был окутан приятными воспоминаниями о детстве, проведенном за ужинами с дедом Сюем, кривляющимся перед круглым столом. Ай Чен Хэнь никогда не был особенно жизнерадостным, но теперь на его лице застыла вечная печаль. Хай Мин Юэ пришла в голову мысль, которая сперва под действием алкоголя казалась ему отличной, а когда он приступил к ее исполнению, вдруг показалась чудовищной ошибкой. Он достал из кармана лунный пряник по рецепту из Байлянь, которым юношей угостил черный дракон. А Ши Хао настоял на том, чтобы Хай Мин Юэ взял с собой хотя бы один. Хэ Сяо испекла его. «Я думаю, будет лучше, если ты будешь его хранить». Ай Чен Хэнь с болью посмотрел на пряник на блюде, завернутый в платочек, и встряхнул головой, словно пытался прогнать светлый образ принцессы или же ее жуткие пустые глаза и кровь, стекающие по подбородку. Затем он разделил пряник на три части. «Еду нельзя долго хранить, иначе испортится», — пробубнил он равнодушно и съел одну часть. «Боли настоящего хватает с лихвой. Зачем еще топиться в боли прошлого? Ешьте быстрее». Ай Чен Хэнь даже поделился пряником с братьями, вопреки своей невозможной жадности. «Так больно было ему есть его целиком самому», — посчитал Хай Мин Юэ. Это был первый раз за 10 лет, когда Хай Мин Юэ пробовал пряник из своего родного края. Он уже не помнил его вкуса, но как только нежный запах коснулся его ноздрей, слезы выступили в уголках его глаз. Звон ветряных колокольчиков во дворе внутреннего дворца и запах пряников, приготовленных наложницей Е во время праздника середины осени, были редкими фрагментами добрых воспоминаний о детстве четвертого принца. Едва нежный кусок пряника упал на его язык, слезы непроизвольно скатились по его щекам. Перед его глазами промелькнуло прекрасное лицо матери и так похожее на него лицо госпожи Е, которая исчезла из жизни юноши раньше, чем он успел привыкнуть к мысли о том, что часть его матери все еще жива и беспокоится о нем. Он не мог сдержать слез и закрыл глаза ладонью. Так, погрузившись в вихрь воспоминаний о матери, он не заметил, что Ай Чен Хэнь сидит в точно такой же позе, закрыв глаза ладонью. Только Шихао не испытывал никаких эмоций, кроме наслаждения божественным вкусом деликатеса. Его недоуменные возгласы пробивались сквозь пелену печали, в которую погрузился Хаймин Юэ. «Что за дела? Вы так сильно напились, что оба расплакались. Ну же, возьмите себя в руки! Ха-ха-ха! Это надо же! Так напиться! Ай-я! Похоже, пора спать ложиться!» Хаймин Юэ больше ничего не мог увидеть, словно и правда погрузился в сон. Хэ Ли медленно открыл глаза. Череда воспоминаний наконец выпустила его из бесконечного сна. Сперва он не мог разобраться, кто он и где он. Прожив 17 лет во сне, воспринимая мир глазами Хаймин Юэ, он запутался в собственной личности и не сразу понял, в каком отрезке времени находится. Он полулежал на полу, опустив голову на край кровати, на которой спал Шихао. Рядом горела магическая жаровня, которую прислал Джан Минлай. Постепенно Хэ Ли осознал, что произошло, и тогда его словно прошибло молнией. Он вскочил с места и вперился в Шихао. Теперь ему все стало ясно. Его настоящее имя сохранилось, потому что Хаймин Юэ никогда не было настоящим. Он прожил большую часть своей жизни под ним, но все же имя, которое ему дали при рождении, было Хэ Ли. Чем больше событий из прошлой жизни он прогонял в голове, тем сильнее краснело его лицо. Шихао и он и Шихао в прошлом были гораздо больше, чем просто братьями. Они были настоящими спутниками на тропе становления Буддой. Хэ Ли судорожно закрыл лицо рукой. «Нет, этого не может быть. А он делал вид, что мы посторонние люди, чтобы не ставить меня в неловкое положение». Эмоции обрушились на него и едва не затопили его хрупкое самосознание. Ему потребовалось несколько минут, чтобы совладать со своими чувствами. Он не знал, что беспокоило его больше. То, что он вдруг оказался тайным принцем, то, что его учитель носил жетон точь-в-точь, как жетоны Ордена Хаоса, или то, что король демонов, с которым он столкнулся в юности, сказал ему... «Что же он мне сказал?» — прошептал Хэ Ли, пытаясь вспомнить точные слова Айлюаня, когда они столкнулись в долине Цуэйлю. «Почему его слова звучали так знакомо?» То, что человеческий облик короля демонов почти не отличался от текущего облика Шихао, было объяснимо. Шихао сосуществовал с королем демонов в одном теле, когда проходил испытание бездны, которое развернулось в прошлом, еще до войны человечества с демонами. Но слова Айлюаня никак не выходили из головы Хэ Ли. «Прямо как я и сказал тогда, теперь мы с тобой заклятые враги». Хэ Ли резко распахнул глаза, а Айлюань действительно это уже говорил. Теперь Хэ Ли отчетливо это помнил. Он произнес похожие слова в испытании бездны после смерти Чэнь Тая. «Даже если впоследствии мы столкнемся в битве врагами, я буду обязан тебе той же добротой, что показал мне ты». Его сердце громко застучало в груди от волнения.